Подождите, братья. Прежде чем сказать слово, хочу сказать, братья, о вашем здоровье. Вот смотрю, когда вы пишете и читаете, и все по-разному. Одни очень близко, вторые вот так сидят. Правильное положение, чтобы вы зрение не испортили, правильное положение врачами доказано, это 30 сантиметров и писать, и читать. И второе, кто читает лежа, и лежа читает, очень портит зрение. Вот это учтите. Второе. Сколько болезней вы, молодые, наживаем по своей небрежности. Я уже говорил когда-то, может быть, многие не слыхали. Братья, в морозы ходите без головного убора, обязательно отразится потом на вашу голову. Если не заболеете менингитом, то это милость Божия. А менингит – это воспаление мозговых оболочек. Кончается обычно смертельно и с большими мучениями. Поэтому учтите, кто в морозы ходит, вот это подражает миру, так и будет. Летом ходите, если особенно у кого черные волосы, и ходите без головного убора, обязательно на ваш мозг действует, или будет дойдет или до теплового удара, или до солнечного удара. Теперь поднимаем тяжелое. Вот в Америке, я говорю, поднял плиту на стройке молитвенного дома, и 8 лет теперь ходит вот так скорченный. Сидит дома с детьми, а жена ходит на работу. Из-за чего? Что вот надо было поднять эту плиту. А потом мучиться будем годами. Ну и последнее, что из вас большинство шоферов, кто подгоняет свое сердце кофеином, чаем крепким, через 10 лет будете страдать обязательно от того, что сердце переутомлено у вас. Я уже говорил, хороший хозяин, когда лошадь устала, кормит, и дает отдых, а плохой берет кнут и гонит ее. Вот так вот вы кофеином этим, крепким чаем свое сердце подрываете, и потом будете инвалидами. Ну, за объедение не буду говорить, это такой вопрос не очень важный. Но хотя тоже объедение, как Христос сказал, смотрите, сердца ваши не отличились объедением, пьянством и заботами житейскими. Заботы у всех, наверное, у нас есть, отягчаем сердце. Пьянство за пьянством мы отлучаем или наказываем. А вот выпивать по ложечке чаю, то есть вина, некоторые начинают, пожилые больше встречают, окончается тем, что потом начинают стаканами выпивать. Ну и, конечно, отлучают. Но объедением можно заниматься. Если кто, жена хорошо готовит, то можно. А если плохо готовит, тогда там объедением не будете заниматься. Ну, вот такие замечания. А теперь продолжим за нашу жизнь братства в гонениях. Не прочитаю книгу Исфир, 4 глава, 14 стиха. «Когда был вынесен приговор, и уже распределено это, что израильский народ уничтожить, чтобы его не было, то мы читаем с 14 стиха, 4 главы Исфир». И Мардохей говорит Исфире, если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. И сказала Исфире в ответ Мардохею, пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду тоже поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. И пошел Мардохей и сделал, как приказал ему Исфир. Чем мы отвечали на все те гонения, которые я кратко перечислял эти дни? Как, чтобы в этих гонениях победить, выдержать эти гонения и победить? Ну, что Христос сказал, сирот изгоняется молитвой и постом. Молитва и пост – вот что делали верующие люди во времена гонений. Чем, когда усиливались гонения или где-то были страшные гонения, где ну, дома разрушали, забирали детей, сажали в тюрьму, повторные сроки давали, где, как противостать. Вот братья и назначали трехсуточные посты, были трое суток. И один раз трое суток было накануне Троицы, кажется, в жаркое время. Это значит не есть и не пить. Вот сегодня разбирали искушение Христа. Хочу сказать, не одним хлебом Христос сказал, будет жить человек, но всяким словом, исходящим из Божьих. Чтобы, скажу вот вам, когда вы заняты трудом, или вникаете в Слово Божие, или где-то проводите собрание, есть у вас желание кушать или нет? А? Есть? Если у тебя есть, то ты не занят трудом тогда, если у тебя есть. Когда, братья и сестры, мы заняты или уникаем в Слово Божие, или где-то беседа какая-то, у нас не будет этих желаний есть. Если это и дьявол придет, то мы не будем. И это одно. Второе еще хочу сказать. После, может быть, и говорили, после Христос был поведен во искушение на дьявола в пустыне, после чего? После того, как он принял крещение, был исполнен Духа Святого. Так вот, когда по влечению Духа Святого мы идем, и Бог допускает искушение, мы обязательно победим, потому что Дух пребывает. А почему Бог после крещения вот водного обычно допускает эти вот гонения? Домашние там восстают. Потому что он хочет испытать. Мы дали обещание Богу служить доброй совести. А он хочет проверить, как мы готовы это перенести или нет. И если мы, конечно, как по-настоящему уверовали, покаялись, обязательно в этих искушениях мы будем победителями. И это Богу свидетельство и людям свидетельство, что мы действительно дети Божьи, не на словах, а на деле. Так вот, когда, если мы хотим, чтобы во время поста, чтобы у нас не было искушений, желания по плоти, сейчас и многие христиане у нас, я, говорит, могу только до обеда поститься. Ну, не буду вас спрашивать, чтобы искушения не вводить. А как вот мы, братья, если фарисей говорил, два раза в неделю пощусь, а Христос сказал, если наша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, Царство Божие не увидим. Они формально, но соблюдали строго два раза в неделю пост, десятую часть давали. А мы два раза в неделю постимся, если мы постимся два раза в неделю по суткам, значит, это мы исполняем, и Бог будет нас благословлять и духовно, и молитвы наши слышать и так далее. Вот они тут три дня назначили. И я говорю, во времена сильных гонений, когда уже дьявол обрушивался, назначали трехдневные посты. И как один брат говорил, эти там всякие указы издают правители. Ничего, говорит, мы два дня попостимся, и Бог все их разрушит. Ну и такое, если разбирать вот о постах, я хотел, чтобы... О постах, братья, вы имели правильное представление, и чтобы соблюдали. Если вы хотите и хорошими проповедниками быть, и благословение испытывать, и отвечал Бог на ваши молитвы. И Иоанн Креститель, то есть Иоанн Златоуст, разбирая шестую главу Матфея, там он говорит... Как творить милостину, как молиться тайно и как поститься. И он сказал так, если вы хотите, чтобы молитва ваша быстрее долетела до неба, то приделайте ей два крыла – пост и милостину. Пост – то, что вы не поели, милостину отдайте то, что вы не поели. Ну, вы скажете, а сейчас голодных надо, нищих искать, а мы же не найдете. Ну, пусть эти деньги пойдут на употребителя для славы Божьей. Это будет милостина, добрая и все. Ну и главное, что в посте, это 58 глава пророка Исаии, как проводить время поста, чтобы смириться нам при лицом Бога нашего. Вот основное значение. Смириться все то, что свое, удалить с помощью крови Христовой и подчинить свое «я» воле Божией. Вот это смирение, то есть послушание Богу. И смиренных Бог все молитвы будет слышать и отвечать. И вот они постились. Вот так, братья, и в наше время гонения пост был. То, что два раза в неделю постились все рядовые члены, и три трехдневные посты были назначены, конечно, это было добровольно, вот, но все это делали. Конечно, было и очень трудно, вот как раз трехдневный пост был, а здесь я был в Карачевке. Идем в собрание на третий день, последний день, обычно пятница, суббота и воскресенье. В воскресенье идем в собрание, ну, жарко, душно. Василий Николаевич, Василий Федорович тут был, старец с бородой. Вот, смотрю, что-то сестры бегают за хату, а в хате собрание. Ну, я тоже пошел, думаю, наверное, с кем-то плохо, прихожу. Одна сестра, ну, от жары умирающая, пульс такой слабый, и все, и не может. Ну, а сестры говорят, я говорю, а что, она хочет, воды просит пить, а что не даете? А Василий Федорович сказал, поститься всем и ни воды, ничего не давать. Я говорю, да что же, умирать, что ли, она должна? Да дайте ей воды, пусть напьется. Вот, братья, это трудности такие были. И все-таки многие вот шли на такое ради того, чтобы победить дьявольские силы. Ну и хочу сказать, вот тут Мардохея и Эсфирь. Эсфирь как защитница. Был создан у нас совет родственников узников. Из кого? Из жен. Так, братья, там разговаривайте. Вы, если разговариваете, выходите туда. Или слушайте, не мешайте другим. Значит, братья, совет родственников узников. Из кого он состоял? Жены. Матеря или отцы, из родственников, те, которые сидели в узах. Они по законам нашей страны, имели право ходатайствовать за своих родных. И это были в основном сестры. Они проводили свое совещание, и всех узников, которые были, они сообщали всему миру, что... Кто данные его, где он сидит, где его семья, все подробные данные. И это сильно безбожников беспокоило. Сильно. Я уже говорил в Симферополе, когда подписывали наших братьев санкцию прокурор, он говорил один другому, 5 женщин на нас позорят на весь мир, и мы ничего с ними сделать не можем. И я хочу напомнить слова Христа, почему их ненавидели, как и совет церквей. Потому что Христос в 7 главе Евангелия Иоанна сказал такие слова. 7 стих, 7 глава. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Страшно для людей мира сего, если нам иногда неприятно, что нас обличают в чем-то, то мир, цари восстают против таких людей, и против неверующих, и верующих. И вот то, что они писали, опубликовали, а в СГБ работники и другие ездили за границей, и по радио Карев говорил, в 3 часа вызывает, привозят на радиостанцию, написано письмо, и он считает, что в СССР полная свобода религии, никого не притесняет, никого не гонит. А потом все это обнаружилось, что это все обман. Вот так попадать, братья, в лапы дьявола и неверующих людей. Потом, как Самсону, выкололи глаза за грех, и мели, и молол вот слепой в мельнице, который его поставили. Это участь тех, которые знают Бога, а потом отступают, обольщаясь или... Вот. Ну, тут один уже брат мне подходил, пожилой, говорит, как? Вот Шаповалов Андрей этот, Данил Данилович, был старшим просвитером, он из нашего Кировограда, 10 лет отсидел. А потом побоял, ну, тюрьма или проповедовать. А? Да, согласился. Вот так и работники в СХБ. Все они в прошлом великие были проповедники. Карева, тысячи людей через него каялись. А потом постепенно из тюрьмы взяли его, дали его такую более свободу, а потом делал то, что он не хотел делать, потому что мир все подчиняет себе то, что ему удается сделать. Так вот, когда совет родственников узников опубликовали, братья, это на их страшно, и сажали сестер, Ульяна сидела, другие сестры сидели за то, что только они писали правду, что узники у нас сидят в тюрьмах и лагерях. Ну, и еще хочу сказать, чтобы вам более понятно, вот когда Неемия восстанавливал стены, там приходили к нему всякие люди, и Товия, и Санавалат, и все говорили, что все это разрушится, все вы ничего не сделаете, иди, мы поговорим, тебя хотят убить. И вот так во времена гонений тоже нас всякими способами терроризировали. И верующие, вот это отступившие, и эти, и работники КГБ. Что там делал Неемия? Он говорит, что не Бог тебя послал, а Санавалат и Товия послали, первосвященника, чтобы его смутить. Я, говорит, не пойду к вам. И когда он открывал замыслы их, тогда Бог разрушал все их планы. Я скажу такой маленький пример. Когда я был мальчишкой маленькой, любил сильно сахар. Ну, а в деревне сахар не давали, как сейчас, а прятала мама под замок. Ну, замок висит, а дьявол меня научил. Откручу шурупы. Замок висит, закручу и сахар возьму там. Она видит, что сахар уменьшается, замок висит. И потом она, дал ей Бог разумение. Я сижу, кушаю, она посмотрела на меня и говорит, я вот вижу у тебя уже замысел, что ты хочешь сахар украсть. Ну все, буду я полезу туда уже, если она обнаружила меня. Не полезу. Вот так, братья, когда мы обнаруживаем злые дела людей, они-то злятся, но они тогда теряют силу. И Бог вот этих наших совет родственников узников очень благословлял, хотя им и их большая доля была в том, чтобы вот освободили узников и даровали свободу. Хотя их тоже сажали, и Ульяну выпустили, она умерла здесь, и других. Это за совет родственников. Но совет церкви что делали? Проповедовали Евангелие, спасались грешники. Молодежь, да молодежный, я уже говорил вам. Вот. А членов церкви надо было воспитывать? Надо было воспитывать, и вы это воспитывали. Надо служителей было рукополагать, надо. Когда мы начинали инициативная группа, вот у нас всего было 2-3 служителя. А больше нет. Ну а что ж с тремя служителями делать? Старцы все оказались там в регистрации, побоялись. Молодежь в основном вышла. Ну и вот мне поручают братья инициативной группы, говорят, рукоположение надо совершать в Одессе, в Киеве, там, в Луганске. Но некому. Я говорю, мне поручают. Я говорю, братья, да меня только рукоположили, я еще не видал по-настоящему, как, а меня дома, в доме рукоположили. А Крючков говорит, ничего, вот поедешь в Одессу, там будет Коваленко старец рукополагать, Иосифа и еще второго ночью. Вот, говорит, а потом и будешь ты. Ну, вот так и начали рукополагать. И теперь уже у нас, сколько там, 1800, что ли, то ли не помнишь, сколько нас служителей по стране. Не помнишь, да? Ну, в общем, тысячи, больше тысячи или 2000. Братья, это тоже нужно было делать эту работу. Проводить воспитательные членов воспитательную работу, приготовлять было. Вести вот эту борьбу и молодежь, молодежные проводить. Все это большая работа. И Бог помогал. Были, конечно, и ошибки такие, какие были ошибки. Ну, где-то вели борьбу и по плоти, с милицией. Я уже тут говорил, вот. Пришли, забирают братьев, а старушка и погоны сорвала у милиционера, и по горбу его кулаком бьет. Вот. Ну, и за это ставили в обвинение. Конечно, это не духовная работа, это по плоти. Ну, а что сделаешь, если ее не заставишь, если она ревнует так? Хотя это не одобряли, это не делали. Но заодно скажу, вот так нас разогнали, преломление. Приехала милиция, и начали кричать, включают эти фотоаппараты, там снимают. Ну, обычно мы что делали в это время? Или молились, вставали, или петь псалмы. Ну, когда поем псалмы, бесы улетают, так и их это пение не дает им покоя. Ну, вот схватили одного брата за руки и за ноги, потащили в Воронок. Потом подходит ко мне, ну, я стою, молюсь. Антонов, прекрати молиться, прекращай молиться. Ну, я продолжаю, правда, рот не закрывал, помолился, встал. Ну что, тебя тоже тащить за руки и за ноги? Ну что делать, братья, пусть тащат и меня или как? Как вы скажете? Вы не думали об этом? Конечно, вы не думали, сейчас не тащу за руки и за ноги. Ну, я пошел, правда, не тащили. Сел в Воронок, садится этот капитан, такой бледный, ну, не в гневе таком, и говорит: вот вы нарушаете законы и детей калечите. А я его спрашиваю, я говорю, а у вас в милиции коллег наших много, пьяниц, воров? А он говорит, никого нет. Ну, так я говорю, может быть, законы, законодательство плохое? Ишь ты, чего хочешь, законы менять будут. А потом-то они поменяли. Привезли в милицию, начальник милиции недовольный, в воскресенье его ж вызвали по этому делу. Кричит, значит, тебя привезли сюда для выяснения личности. Кто ты такой? Я говорю, что вы обманываете, говорю. Мне капитан говорит, Антонов, чего ты молишься, а вы привезли меня для уточнения личности. Ну, суд разберется. Ну, вот вечером мы собрались и рассуждали, а как правильно, лишь дать, чтобы за ноги и руки тащили нас, или идти, как правильно. Мы нашли, что Христос, когда его взяли и повели, до этого он не шел, а взяли, уже не тащили его, и решили так. Берут за руки, ведем. Не берем, сами не идем. Но чтобы тащили нас сопротивляться, это такого нельзя было делать. Ну, братья, и вот пост и молитва – это была наша сила. И хочу сказать вот такой пример. Почему нужно было совету родственников писать и защищать? Я уже отчасти сказал. Потому что для защиты и благовествования, вот и сейчас, когда у нас даже свобода, нужно пользоваться двумя мечами. Один какой духовный меч, кто скажет? Слово Божие. Это основной наш духовный меч, который отсекает все небожественное. А второй меч, каким мы должны пользоваться? А? Пост. Пост – это уже не меч, это победа над этим. А второй меч – законы страны. Почему вот эти работники юстиции все носят тут щит и меч? Это значит, они должны защитить, противостоять всякому злу и мечом все, то есть законами страны, которые написаны, должны противодействовать. Вот так и мы старались пользоваться, и совет родственников узников. И в этом отношении хочу сказать, братья Крючков, просто Бог его на это одарил, и он так писал письма в правительство, что не обижал и неправды нигде никакой не писал. И после этих писем, которые там Хрущеву писали, и Брежневу, и в Конституцию, комиссию, Бог так действовал, что действительно им нечего было, ну, нечего было сказать. И они только отвечали на это молчанием, или еще что делали, или заставляли тех, которые писали такие, ну, репрессировать, и чтобы их не было. Вот чего они делали это. Ну, и еще хочу сказать, надо было, перед, как это эсфирь пошла, братья посылали делегации. Делегацию, ну, скажу, за одну хотя бы делегацию. За УЦК вы, наверное, слышали. А вот когда освободили Узников первый раз, по-моему, они 109 человек решили в защиту братьев, и чтобы правителям сказать, что они делают беззаконие, 109 человек пошли в президиум Верховного Совета, как орган, который издает законы. Ну, пришли, там их не приняли, посылали в совет по делам, а мы, говорит, там были, нам нечего делать. Ну, и вынуждены, приехала милиция, попробовали вытаскивать, 109 человек не смогли, там толпы народа собрались, это против Кремля. Оставили они, и они там 3 дня были в этой самой, в президиуме, не в президиуме, а приемное президиума. Ну а потом что делать? Уже это стало народу известно. И этот председатель приемный говорит, Микоян, тогда был Микоян председателем, принять вас не может столько. А вот через месяц он примет только 5 человек. Вот выбирайте 5 человек, через месяц он примет вас. Ну, братья и сестры согласились. Пришли накануне туда, а он объявляет, значит, Лида Говорун, который ребенок был отобран, Николай Григорьевич, Павел Афанасьевич и этот Иосиф Бондаренко и Василий Иванович Козлов. Пришли накануне туда, чтобы на завтра на сколько, а он объявляет, Микоян только может принять сейчас, а завтра он улетает куда-то. Для чего это сделали? Это думали, что врасплох заставит, и ничего наши не смогут сказать. Но наши уже Бог предупредил. Готовы, хорошо, мы, говорит, готовы. Ну, пришли туда, ну, туда, в Кремль их завели. Микоян и целые там, ну, 8 человек или 9, там, генеральный прокурор и все начальство там. Ну, что вы хотите? Ну, Николай Григорьевич Батурин начал излагать, что вот дома разрушают, штрафуют, убивают, ну, все там что. Он перебивает его и говорит, я не верю, что с вами так вот это делают. Ну, что делать? Доказывать как, братья, чтобы доказать, что это верно? Подожди, это я спрашиваю братьев. Ну, что делать, чтобы доказать, что это делали? Правильно, фотографии. Вот альбом ему передают с фотографиями, то, что он говорил. Вот, говорит, пожалуйста. Ну что, он полистал, передает генеральному прокурору и говорит, разберитесь, ну, чтобы долго там беседа продолжалась, вроде 3 часа, сказал в конце, гонения над вами прекратятся, а вы прекратите писать нам заявления, жалобы о съезде там и так далее. Прекратите. Идите во ФСБ и решайте там вместе вопрос. Ну, братья сказали, что мы решать с ними не можем, потому что это наше дело. И они тоже делали все, что делали для нас, чтобы как соединить снова, чтобы под грех подвести. Ну да, 2 года не было гонений, пока был Микоян. Микояна сменили Подгорный, и начались усиленные гонения, сильнейшие. Но потом уже делегацию УЦК вы слышали. Так вот, братья, для того, чтобы вот это все сделать, нужна была совет родственников узников и совет церквей, которые возглавляли эту работу. Ну и, конечно, все братья узники, совет родственников узников, Лидия Михайловна Вин сидела, старица, потом сидела Ульяна, еще 2 сестры с Кавказа сидели, отбывали срок. Вот. Ну, а некоторых не сажали. Итак, сейчас он называется не Совет родственников узников, а сейчас отдел заступничества. Что вот мы пишем, когда сейчас штрафуют в Азии. Я был вот в Германии, там тоже за то, что детей не пускают в кино и в театры, штрафуют большими штрафами. И даже одна сестра сидела 7 недель в тюрьме за то, что она своих детей не пускала в кино и в театр. Ну, сделали они ходатайство, и ее выпустили. Ну, и хочу сказать, что польза какая ходатайств. Вот на последней конференции, кто были, может быть, из вас, там брат из Азии говорил, вызвали в суд брата нашего, что за что он не регистрируется, за это ж там и гонят, и судят, и так далее, штрафуют. Ну и он приходит в суд, и там 7 томов лежит на столе на него. Я, говорит, удивился, а это судья говорит, вот это 7 томов, это твое дело тут. А он думает, а что ж дело там, ну не регистрирует, ну там папочка такая. А что же это, говорит, за дело 7 томов? Да вот это, говорит, за тебя все пишут. Из всех городов, из Америки, из Германии. Мы не рады, что и связались с тобой. Братья, не в количестве, конечно, только, но когда они видят, безбожники или преследующие, когда видят единство среди народа Божия и ходатайство, это их Бог действует на их. Вот. И после, хочу сказать, после ходатайств, которые вот были и у нас, и Бог даровал свободу такую нам сейчас, то гонители, все, которые были гонители, все ужасной смертью умирали. И вот Андропов, который давал повторные и строки нашим братьям, вот, он немного побыл и этим, ну, главой правительства, и потом в Польске он что-то год или два побыл, и он умер. Умер. И вот так все, которые были гонители, ужасной смертью заканчивали свою, и жизнь их, без, ну, как сказать, без... без славы, да, без славы. И я хотел привести пример библейский. Вот, когда Ирод убил Якова, Петра посадил в темницу и хотел вывести тоже... казнить его. Ну, а что делала церковь тогда? Кто вспомнит? Прилежно молилась. И ангел освободил Петра из темницы. А Ирод потом там стал выступать, его кричали, что это голос Бога, а не человека, а изъеденный червями умер. А Слово Божие росло и распространялось. Вот так и в наше время, так и во все времена. Ну и теперь в отношении молитв, за пост я сказал, в отношении молитв, конечно, молились братья и сестры в такие времена, особенно те, которые страдали и сострадали. Вот, да, хочу сказать еще вот чего важно. Вот китайским верующим, их сейчас тоже гонение. И один американец был у них на съезде в горах. Зашли и не выходили трое суток. Там проводили. У них есть типография тоже самодельная, машина печатает. Ну, за типографию хочу сказать, хотя уже вы и слышали. Вот молились, литературы никакой не было, переписывали Евангелие от руки. И когда молились, «Дети Сибири» в журнале была статья, молились о Евангелиях. Братья и сестры молились. И вот братьям нашим дал брат мудрость, изобрели сами машину свою, вот, и печатали Евангелие. И безбожники, когда первую машину забрали в Прибалтике, думали, что машина передана из-за границы, заберут и больше ее не будет. А когда забрали, а там от цепь от мотоцикла, мотор от стиральной машины, и они поняли, что чертежи есть, уже ничего делать не могут. Вот. И сколько они не отбирали, и уже ничего сделать не могли. Это тоже Бог по милости своей даровал и по молитвам народа Божия. Что, и последнее, что я хотел бы сказать вот за Китай. Мы хотели в Совет Церквей, поскольку их гонят там, ну, помочь им средствами. А американец, миссионер, говорит: братья, нам вам не надо, мы очень богатые на средства. Ну, конечно, жизнь у их материальная намного лучше нашей. Вот. Но мы, говорит, не знаем там, кому передать, как передать. Вот он попал, говорит, случайно там и попал на их съезд, а больше мы ничего не знаем. Как хорошо было, говорит, у вас. Совет родственников возник, получаем бюллетень, все знаем, где кто сидит, где кто живет. И всякими путями, и легальными, и нелегальными мы могли помогать. Так вот, какое значение, братья, вот имеет это, а эти за совет родственников... Сколько их оскорбляли, сколько всякими словами поносили недобрыми. Все это им приходилось переносить. Ну и теперь еще есть минут пять время. И теперь я хочу, братья, прочитать стихотворение ко всему тому, что, кроме того, у нас в это время много появилось братьев, поэтов, вот Вася Беличенко там, это здесь, потом Лишенко, Павел Лишенко и многие другие. Сколько было написано, Николай Петрович Храпов, вот мы поем «Привет вам, Христово цветущее племя». Он сидел в лагере, ему написали записку туда в лагерь. Николай Петрович, вот будет молодежное общение, напишите стихотворение. И вот он за 2 часа написал это. «Привет вам, Христово цветущее племя». А теперь все время и пели, и поем, и сейчас даже. Так вот, я хочу прочитать стихотворение такое. Я не помню, кого, Беличенко или кто написал. «Как мы начинали. Мне журавли осенним днем о чем-то прошлом прокричали, и сердце вспомнило о том, как мы когда-то начинали. Мы начинали в тесноте и невысоких помещениях, в единстве духа, в простоте мы начинали на коленях. Молитвенным любой был дом, без кафедры и без эстрады, в общении тесном дорогом нам Бог дарил часы отрады. Как ловит листья ветра вздох, такую чуткость мы имели, в одни страданий и тревог мы сострадать другим умели. Противники Христа не раз в наш круг метали стрелы злости, зато друзья любили нас и ехали охотно в гости. Уют и сон всегда близки, но разве спать душа согласна? Увы, как зыбкие пески, изнеженность для нас опасна. А путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим. Вот мы давайте хорошо продолжим и благовестие, и проповедь, и наша личная жизнь, чтобы она была действительно прославляла Христа, еще бы еще многие грешники нашли спасение, а мы за все это получать будем награду. В заключение я прочитаю Слово Божие, и мы помолимся. Послание Ефесянам, в 6 главе, читаю с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, облекитесь бронью праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Вот это все оружие, что я перечислил, и апостол Павел, для того, чтобы нам побеждать дьявола и бесов, и все силы дьявольские. Но, друзья, все это оружие будет бездейственно, если не будет молитвы. Все это движение надо приводить молитвой в действие. Как солдат вооружен, если он будет вооружен всем, а не будет действовать этим оружием, он ничего не сделает. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Ну и Павел говорит, «И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Ну и дальше. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихих, возлюбленный брат и верный Господи служитель». Вот мы сейчас давайте и помолимся Богу. Аминь. Хочу в тебе навеки раз. вновь дышу тобой. Моя душа к тебе стремится. В тебе навеки раствориться, жизнь моя, я вновь и вновь дышу тобой, моя душа.